Проснулся Герман от чувства ужасающего голода. Хотя ему показалось, что прошло всего несколько минут, но на самом деле он проспал почти до вечера. Обнаружив себя укрытым пледом, Герман ощутил благодарность матери за это проявление внимания, которым она его никогда не жаловала. Из кухни доносились аппетитные запахи и знакомые звуки расставляемых столовых приборов. В это время послышался звонок в дверь, потом приглушенный голос матери. — Нет, он спит, я не могу. — Я не сплю! — выкрикнул он, отбрасывая плед и выходя из комнаты. В прихожей стояли мать и Алла Петровна, казавшаяся еще толще в своей норковой шубе. — Вот видите, Наталья Борисовна, он не спит. Выглядит, правда, ужасно, но на свете ведь нет ничего непоправимого, верно? Так я могу войти, или вы будете смотреть, как я парюсь в шубе? — Входи, — пригласил Герман. — Боже, на улице сплошные пробки, если бы вы только видели. Наверное, всю оставшуюся жизнь я проведу в пробках, — пожаловалась она, с помощью Германа снимая шубу. — Спасибо, дорогой. — Проходи в зал, останешься на обед. Нет, — Нет-нет, я на минутку. Налей мне только какого-нибудь сока, пить хочу, умираю. Герман ушел на кухню, где мать накрывала на стол. — Если госпожа Демичева останется, я уйду, — сказала Наталья Борисовна. — Не беспокойся, она ненадолго, и не проявляй антипатию так явно. Она все же моя издательница. Ничего не могу с собой поделать. Эта дама мне категорически не нравится. Я бы вздохнула спокойнее, если бы ты поменял издателя. Тебя удовлетворит, если я скажу, что на новую свою книгу я не подпишу с ней договор? — Вполне, — улыбнулась она. — Обед будет на столе через 10 минут. И ты осчастливишь меня, если выпроводишь ее еще раньше. — Как получится, — пожал он плечами. Когда Герман вошел в зал, где Алла Петровна рассеянно просматривала журналы, лежавшие на журнальном столике, мамочка решила накормить своего заблудшего сыночка? — спросила она с ироничной улыбкой. — Надо же! И не боится испачкать ручки? Ты пришла по делу? Нетерпеливо прервал ее Герман, поставив перед ней стакан сока. — В последнее время ты неуловим. — Я занят. — Да. — И чем же? — Пишу. — Вот видишь, стоило тебе только выйти в свет, как у тебя сразу появились новые идеи, — обрадовалась она. — И как раз об этом я хотела с тобой поговорить. — И я тоже. У меня накопилось к тебе масса вопросов. Я вся во внимании. В конце концов, ты мой лучший автор. Кто такой Марат? Что? Удивленно посмотрела она на него. Ты слышала? Я хочу знать, кто он такой? Я ведь тебе говорила, он мой знакомый, один из нужных людей. В этой стране все дела еще долго будут делаться через нужных людей. Кстати, ты говорил, что встречался с ним. А разве ты его не посылала ко мне? Кажется, ты уже спрашивал меня об этом по телефону, и я тебе сказала, что нет. А он сказал, что послала его ты и дала ключи от моей квартиры. Ключи? Марату? Для чего? Засмеялась она. Я не знаю, но я нашел его однажды вечером у своего компьютера. Ты меня разыгрываешь, да? И не думал. Мне не до шуток, Алла. Этот человек опасен. Я не знаю, кто он такой, что ему от меня нужно, но если вы в дружеских отношениях, попроси его держаться от меня подальше и сама последуй моему примеру. Господи! «Так все это...» — она покрутила рукой у своего лица. «Из-за него?» «Да? Просто поверить не могу». «Можешь не верить? Просто сделай то, о чем я тебя прошу. Ты можешь мне сказать, что между вами произошло?» — озабоченно спросила издательница, прикоснувшись к его лицу. — Между нами ничего не произошло. — Но я же вижу, что произошло. Просто у него с головой не все в порядке. — А что он от тебя хотел? Это связано с предложением Ромашина о сотрудничестве с Пингвин Патным? Он тебе угрожал? Требовал, чтобы ты больше не работал со мной? — Ах, сукин сын! Ну ничего, мы найдем тебе охрану. У меня есть один знакомый, у которого свое охранное агентство. Алла, Алла, остановись, хватит! Я больше ни о чем и ни о ком не хочу слышать. Ни о Марате, ни о Ромашине, ни о Пингвин этом Патном, ни об охранном агентстве. Все! Извини меня, но, скорее всего, я не буду в дальнейшем сотрудничать с твоим издательством. — Я так и знала! — зло воскликнула она. — Он переманил тебя в криминальный меридиан, да? Что он тебе пообещал? Увеличить гонорар? — Никто никуда меня не переманивал! — устало отозвался Герман. — Я просто не хочу с тобой работать! — Ты серьезно? — прищурилась Алла Петровна. — Более чем! — И это после всего того, что я для тебя сделала? — Да, после всего того, что ты для меня сделала, — спокойно подтвердил он. — Срок двух последних договоров, если не ошибаюсь, истекает через 3 месяца. Можешь воспользоваться этим временем, чтобы напечатать еще тираж. И больше я ничего не подпишу с тобой. — Ну что ж... — Ладно, дорогой, — с каменным выражением лица кивнула Алла Петровна, пошла была к двери, но потом повернулась и процедила с отвращением. — Скотина неблагодарная! Чертов ублюдок! Тварь! Ты, наверное, забыл, как я вытащила тебя из той сраной газеты, где ты кропал свои статейки? Ты забыл, как ходил по издательствам, предлагая свою писанину? И только я одна! Взялась тебя печатать. Ты забыл, как ездил в Австралию? Я хочу проникнуться духом этого континента, — передразнила она его. Только проникся ты им за мой счет, сволочь! За мой! И теперь ты мне заявляешь, что не будешь со мной работать? Это я не буду с тобой работать, придурок! И еще посмотрю! Кто возьмется печатать такую бездарность, как ты? — Что здесь происходит? — в зале появилась Наталья Борисовна. — Ничего не происходит, — зло огрызнулась Алла Петровна. — Просто я сказала вашему сыну то, что давно должна была сказать. Ваш Герман — бездарь, и писанину его я печатала только потому, что за услуги мужиков-проституток я привыкла платить сполна, а ваш сын... Можете не трудиться, расходуя нервную энергию, госпожа Демичева. Все равно вы меня не сможете поразить своими удивительными открытиями относительно моего сына. Что касается вас, то мне вас очень жаль. Жаль, что вы вынуждены платить за любовь. Потому что, видимо, никаким другим образом вы ее получить уже не можете. А теперь, пожалуйста, покиньте этот дом. Алла Петровна резко повернулась, сорвала с вешалки в прихожей шубу и с грохотом хлопнула входной дверью. — Ну-с, а теперь к столу, — как ни в чем не бывало, — сказала Наталья Борисовна.